Канон Великий. Творение святаго Андрея Крицкого в четверг, первой недели святых постов. Песнь первая. Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. Агнче Божий, в земле грехи всех, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с меня обременительную тяжесть греха, и, как милосердый, даруй мне слезы умиления. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Тебе припадаю, Иисусе, согреших ти, очисти мя, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. К тебе я припадаю, Иисусе, согрешил я пред тобою, смилуйся надо мною, сними с меня обременительную тяжесть греха, и, как милосердый, даруй мне слезы умиления. Не вниди со мною в суд, нося моя деяния, словеса изыскуя и исправляя стремления, но в щедротах твоих презирая моя лютая, спаси мя всесильне. Не входи со мною в суд, внося мои дела, исследуя слова и изобличая стремления, но по щедротам твоим, презирая мои несчастья, спаси меня, всесильный. Покаяние время, прихожду ти Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. Время покаяния, к тебе прихожу, моему Создателю, сними с меня обременительную тяжесть греха, и, как милосердый, даруй мне слезы умиления. Богатство душевное и жди в грехом, пуст есть добродетели благочестивых, гладствуя же зову, милости подателю, Господи, спаси мя. В грехе, расточив богатство души, я лишен благочестивых подвигов, но, испытывая голод, взываю: Господь, податель милости, спаси меня. Преклонившись Христовым божественным законом, к всему приступила еси, сладости неудержимое стремление оставившие, и всякую добродетель все благоговейно, яко едину исправила еси. Склонившись пред божественными законами Христа, ты, оставив необузданные стремления к наслаждениям, к нему приступила и всеблагоговейно выполнила все как одну добродетели. Пресущная Троице, воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробно